Студия «Свет на Востоке» представляет книгу Павла Рогозина «Существует ли загробная жизнь?» Часть четвертая. Внешний наш человек, всемогущий Творец Вселенной, явил себя в создании царя природы, человека. И действительно, откуда могло появиться вдруг это изумительное существо, человек, связующее собою мир видимый, материальный, и мир незримый, духовный? В наш атомный век люди ушли от истины Божией, осуетились, запутались в бесконечных человеческих теориях о своем собственном происхождении. Раньше люди жили, как видно, ближе к Богу, и поэтому смотрели на вещи гораздо разумнее. Иов говорит Богу: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня?» Царь Давид восторгается делами Всевышнего: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». В эпохи Иова и Давида люди мало что знали о зародышах и биологических процессах, и тем не менее рассматривали их божественным чудом. Что сказали бы они, обладая информацией, находящейся ныне в нашем распоряжении? Не мешает вспомнить, что же, собственно, происходит при зарождении человека. Мы уже говорили о том, что окружающий нас мир состоит из 117 известных на сегодняшний день химических элементов в бесконечном их сочетании. В клетках человека обнаружено 60 из них, которые делятся на три группы. Основные элементы – кислород, углерод, водород, азот. 98% состава клетки. Элементы, составляющие десятые и сотые доли процента: калий, фосфор, сера, магний, железо, хлор, кальций, натрий. В сумме 1,9%. Микроэлементы. Все остальные. Бог, создавая человека, наделил его способностью размножаться и передавать все качества и особенности своему потомству. При зарождении человека сперматозоид, мужская половая клетка, и яйцеклетка, женская половая клетка, сливаются воедино. Этот процесс, при котором клетка претерпевает чудодейственную перемену, называется оплодотворением. Известно, что число хромосом постоянно для каждого вида растений и животных. Клетка человеческого организма содержит в себе 46 хромосом, шимпанзе – 48 хромосом, овцы – 54 хромосомы, козы – 60 хромосом, кролика – 44 хромосомы, курицы – 78 хромосом, кошки – 38 хромосом, у домашней мухи – 12 хромосом, у плодовой мушки дрозофилы – 8 хромосом, у лука – 16 хромосом. Сторонники эволюционной теории в изумлении, не находя объяснения факту, что число хромосом постоянно для каждого вида. При оплодотворении клетки происходит особый способ ее деления – мейоз, при котором обе половые клетки уменьшают ровно наполовину число своих хромосом. Вместо имеющихся в каждой из них 46 хромосом, они уменьшают это число до 23 хромосом, чтобы новая оплодотворенная клетка имела лишь 46 хромосом. Хромосомы выполняют в клетке сложнейшие функции и имеют весьма сложную организацию, трудно поддающуюся изучению, поэтому они по-прежнему остаются одним из актуальных направлений современной биологии. Наиболее распространенным способом воспроизведения клеток является митоз. Рассмотрим, как происходит деление клетки материнской на две дочерние. Вначале ядро увеличивается в объеме, набухает за счет удвоения хромосом, увеличивая числа органоидов, синтеза белков и энергии, используемых при делении клетки. Затем хромосомы, после удвоения их стало 92, приобретают упорядоченное движение к полюсам ядра клетки по 46 хромосом к каждому полюсу, используя при этом синтезированную энергию. Образуются два дочерних ядра. Формируются необходимые органоиды, происходит деление цитоплазмы, другие превращения, и две дочерние клетки отделяются друг от друга. Далее каждая из этих двух самостоятельных клеток, в свою очередь, увеличивает число своих хромосом вдвое и вновь превращается в две независимые единицы. Процесс размножения клеток продолжается до тех пор, пока зародыш человека полностью не сформируется. Чем больше мы размышляем над этим чудом, тем больше убеждаемся в бытии высшего творческого разума, который создал человека. Кто, кроме Бога, мог предусмотреть и позаботиться о том, чтобы глаз человека омывался день и ночь кристально чистой слезой, чтобы нос его был способен обонять и различать множество разнообразных запахов, а при дыхании согревать холодный и охлаждать горячий воздух, чтобы язык мог служить органом членораздельной речи и вкусовых ощущений, чтобы ухо воспринимала звуки высокой и низкой частоты. Кто предусмотрел, чтобы такие жизненно важные органы тела, как артерии, расположены были именно внутри организма, чтобы чувствительный и нежный мозг помещен был в прочную черепную коробку, а сердце, как главный мотор организма, в надежную грудную клетку? Кто предначертал план сложного переплетения множества систем в человеческом организме, пищеварительной, кровообращения, дыхательной, нервной, лимфатической и других? Вообще, кто создал первого человека, вдохнул в него жизнь и снабдил способностью передавать ему жизнь другим, подобным ему существам? Псалмопевец Давид славит Бога за то, что Он дал ему такой организм. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Многострадальный Иов говорит Богу: кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой. Мы настолько свыклись с нашим телом, что не замечаем всех чудес, которые происходят в нем ежедневно. Остановимся на некоторых из них, которые мы не считаем чудесами и принимаем как нечто должное и вполне естественное. Кожа. Наша кожа — наружный покров тела, защищающий организм от внешних воздействий, участвующий в осязании, обмене веществ, выделении, терморегуляции. У взрослого человека площадь кожи составляет 1,5-2 квадратных метра. Она защищает организм от разрушающего действия ультрафиолетовых лучей, выделяя особый защитный пигмент меланин. Именно благодаря ему наша кожа приобретает на солнце цвет загара. Кожа — вернейший показатель состояния нашего здоровья. Ее покраснение свидетельствует о воспалительных процессах или повышении температуры тела, тогда как бледность кожи говорит об усталости, малокровии. Все эти ощущения мы воспринимаем благодаря тому, что наш Творец расположил нервные окончания, ведающие всеми этими ощущениями, в соответствующих местах. Мозг человека. Наш мозг регулятор всех жизненных функций и процессов в организме, в том числе мышления. Гениальный Творец поместил этот жизненно важный орган, объем которого около 1500 кубических сантиметров, в особый прочный футляр, чтобы защитить и предохранить его от повреждений. Наш череп, защищающий мозг, состоит из 23 прочных костей, включая кору головного мозга, толщиной 1,5-3 миллиметра. Кора больших полушарий регулирует зрение, затылочная доля, слух, височная область, вкус и обоняние, внутренняя поверхность височной доли и другие функции нашего организма. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов. Нервные клетки человеческого мозга могут оставаться живыми при отсутствии кислорода не более 5-7 минут, после чего происходит процесс распада, заканчивающийся смертью всего организма. Функции человеческого мозга остаются до сих пор тайной для науки. Науке известно строение мозговых тканей, химический состав мозга и многое другое. Но каким образом мозг работает, это известно только одному Богу. Ученые-медики могут поведать нам о том, как работают почки человека, сердце, легкие, пищеварительные и другие системы и органы тела, но ничего не могут сказать о возникновении мысли и волшебном мыслительном процессе нашего мозга. Человеческое мышление нельзя обнаружить в мозгу мертвого, и невозможно наблюдать за его таинственными действиями в мозгу живого человека. И слава Богу за то, что Он, обладая способностью сам заглядывать в тайники души и читать невысказанные нами мысли, лишил такой же способности человека, ибо это было бы для нас невыносимо. Мозжечок. Главное назначение мозжечка — участие в координации движений и сохранении равновесия тела. Для того, чтобы предохранить нас от потери равновесия, необходимо задействовать около 1 миллиона нервов, принимающих в этом участие. Каждый наш шаг приводит в движение более 300 мускулов, а для того, чтобы держать прямо голову, необходимо участие 20 шейных мускулов. Спросим, как мозжечок не перепутает всех функций? Откуда получил он такую невероятную способность? Все это остается по сей день тайной. Тайны этой не могут открыть нам люди-ученые, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Дыхание. При знакомстве с устройством нашего организма одно чудо сменяется для нас чудом другим, еще более непостижимым и дивным. Находясь в утробе матери, задолго до нашего рождения мы дышим тем же кислородом и питаемся теми же питательными веществами, какими пользуется наша мать. Даже ученые-материалисты изумляются этому совершенству и гармонии младенца с матерью. Кровь ребенка не смешивается с кровью матери, но именно через нее он получает питательные вещества и кислород для дыхания, а выделяет в нее углекислый газ, который выводится из организма матери через легкие. Разве это не чудо? Но это еще не все. В момент рождения младенца его маленькие легкие обычно твердые. Воздух еще никогда не проникал в них. Но, несмотря на это, легкие младенца созрели и вполне готовы для принятия в себя неведомого им доселе воздуха. С первым криком младенца сложная структура младенческих легких, как парашют, заполняется воздухом, и он начинает свое самостоятельное дыхание и независимую от организма матери земную жизнь. Это ли не чудо? Премудрый Творец поместил наше сердце и легкие в прочную грудную клетку. Сами того не замечая, мы вдыхаем воздух и выдыхаем углекислый газ около 18 раз в минуту, и не ощущаем нужды в том, чтобы постоянно думать о нашем дыхании или управлять им. Наше дыхание, так же, как и сердце, работают непрерывно, автоматически. Ложась спать, мы никого не просим присматривать за ним, чтобы оно вдруг не распружинилось и не остановилось. Напротив, если бы мы решили покончить с собою, схватив самих себя за горло, чтобы задержать дыхание, перестать дышать, то и тогда мы только смогли бы лишить себя чувств. А лишившись сознания, мы снова начали бы бессознательно дышать. Кто, кроме Творца, мог придумать и создать такой автоматический предохранитель от смерти? Позвоночник. Наш позвоночник — замечательное соединение силы, упругости и подвижности, так необходимых для выполнения им сложнейших функций. Позвоночник состоит из 33-34 позвонков, между которыми находится прослойка из хрящевой ткани, придающая ему гибкость и упругость. Он составляет основную часть скелета, выполняет опорную функцию. Но одним из главных назначений позвоночника является защита спинного мозга, вещества очень нужного и важного для нашей жизни. Спинной мозг расположен в позвоночном канале и связан с нервной системой, расположенной по обе стороны позвоночника. Эти нервы, идущие парами, защищены здесь от случайного уязвления или повреждения. Какое сложное переплетение систем! И какая полная гармония между ними в организме здорового человека! Грудная клетка. Грудная клетка состоит из 12 позвонков грудины и 12 пар ребер. Она предназначена для защиты внутренних органов. Ребра прикреплены к позвоночнику в выпуклой форме, благодаря чему при сокращении дыхательных мышц происходит изменение объема грудной клетки, осуществляется вдох и выдох. Напротив, если бы ребра были прямыми, то перемена их положения не увеличивала бы объема клетки и емкости легких. Видя такую сложную конструкцию, мы не можем не вспомнить о неподражаемом конструкторе, всемогущем Творце Вселенной. Мышцы. Перемещение тела в пространстве, изменение его положения, дыхание, кровообращение, пищеварение и другие жизненно важные функции происходят благодаря удивительным тканям, которые называются мышцами. Они составляют у женщин 28-32%, а у мужчин 34-45% от массы всего тела. У человека около 600 скелетных мышц. Все они многофункциональны. Мышцы сокращаются под влиянием нервных импульсов, а их работа совершается благодаря поочередному сокращению групп мышц, сгибателей и разгибателей, которые действуют согласованно, поочередно переходя из состояния возбуждения в состояние торможения. Откуда такое послушное чередование их функций? Кто придумал удивительную их конструкцию? Есть только один ответ. Великий инженер устроил все мудро, основательно и великолепно. Во всех частях нашего тела видны следы его божественно гениального замысла, соединенного с его отцовской о нас заботливостью. Селезенка. Селезенка — очень важный и ответственный орган нашего тела. Ни одна капля крови не может миновать этого контрольного пункта. Селезенка проверяет жизнеспособность красных кровяных шариков и разрушает те из них, которые устарели и не могут больше выполнять своих функций. Поэтому иначе ее еще называют кладбищем эритроцитов. Селезенка – кроветворный орган, участвующий в обмене веществ и выполняющий различные защитные функции в нашем теле. Она подвергает проверке состав крови, а со всеми ядами и вредными веществами, проникшими в нее, беспощадно борется при помощи лейкоцитов. Откажись, селезенка, хотя бы временно выполнять свою сложную работу, и наши дни сочтены. Интересно отметить, что масса этого незаменимого и уникального органа всего 150-200 граммов. Печень. Этот внутренний орган, синтезирующий желчь, осуществляет в нашем организме целый ряд важных функций. Печень служит фильтром для нашей крови. Все яды, попавшие в организм или образовавшиеся в результате жизнедеятельности и химических процессов, не попадают в нашу кровь только потому, что они задерживаются печенью и обезвреживаются. В одну минуту через печень проходит 1,5 литра крови. Неотъемлемой принадлежностью печени является желчный пузырь, в котором хранится желто-зеленая горькая жидкость, вырабатываемая печенью. Когда в кишечник поступает жирная пища, из желчного пузыря выделяется желчь для ее расщепления. Печень взрослого человека выделяет за сутки 1,5–2 литра желчи. Каков же ее химический состав? Установлено, что в состав желчи входят вода, желчные пигменты, соли желчных кислот, холестерин, неорганические соли, ферменты в строго определенном соотношении. Кто, кроме Бога, способен был установить такие точные дозы и пропорции различных веществ, вырабатываемых самим организмом? Наука и на это не может дать должного ответа. Железы внутренней секреции. На Земле нельзя найти двух человек, которые были бы абсолютно одинаковы. В чем причина такого их разнообразия? Было высказано множество предположений, пока не установили, что причиной этому служат железы внутренней секреции. Секреция – образование и выведение веществ из клетки во внешнюю среду. Вещества, которые выделяются в кровь железами внутренней секреции, называются гормонами. Нам знакомы железы, выделяющие такие вещества, как желудочный сок, молоко, слюну. Но мы сейчас подробнее остановимся на других железах, которые не имеют выводных протоков, поэтому вырабатываемые ими гормоны поступают непосредственно в кровь и лимфу. К ним относятся надпочечники, гипофиз, поджелудочная железа, щитовидная железа. Играя огромную роль в нашей жизни, сами они невелики. Некоторые из них не больше горошины, а другие величиной с пшеничное зерно. Когда железы здоровы и функционируют нормально, никто даже не замечает их пребывания в организме, но стоит той или иной железе сойти с рельс, как последствия могут оказаться непоправимыми и фатальными. В результате человек может остаться на всю жизнь карликом или гигантом, быть тощим, как щепка, или толстым, как слон, стать гением или умереть идиотом. Эти незначительные на первый взгляд органы способны вырабатывать очень сложные химические соединения, которые ни один смертный не мог бы ни открыть, ни изобрести. Рассмотрим кратко каждую из названных желез. Поджелудочная железа. Для длина 15-20 сантиметров и вес 70-80 граммов, играет большую роль в функциях пищеварения и обмена веществ в нашем организме. Она выделяет в 12-перстную кишку пищеварительный сок, содержащий ферменты, расщепляющие все питательные вещества пищи. Под влиянием одних завершается в желудке расщепление белков до аминокислот, под действием других происходит расщепление нуклеиновых кислот, углеводов, жиров. Но она также выделяет непосредственно в кровь гормоны инсулин и гликагон, которые регулируют углеводный и жировой обмен. Инсулин способен превращать избыток глюкозы в крови в животный крахмал гликоген. Нарушение образования инсулина вызывает болезнь, сахарный диабет. Кто позаботился о том, чтобы регулировать наше пищеварение? Кто, собственно, творит в нашем организме это непрерывное чудо? Над верхней частью почек находятся парные железы надпочечники. Они вырабатывают гормоны, регулирующие процесс обмена веществ, усиливающие и учащающие сердечную деятельность, повышение кровяного давления, расширяющие зрачки, гормон адреналин. Многие слышали о базедовой болезни. Она вызывается избыточной деятельностью щитовидной железы, которая часто увеличивается в объеме и выступает на шее в виде зуба. Недостаточная функция этой железы задерживает рост, умственное и половое развитие, обмен веществ и приводит к тяжелому заболеванию, называемому миксидемой. Под основанием головного мозга находится гипофиз. Он образует и выделяет в кровь несколько гормонов. Один из них — гормон роста. Избыточное количество этого гормона в молодом возрасте способствует быстрому росту. Великаны — до 2 метров и более. А при недостаточном количестве рост замедляется. Взрослые люди в таких случаях бывают не выше 5-6-летнего ребенка. Их называют карликами. Законы природы являются результатом творения, а посему действия Бога в процессе творения объяснить невозможно. Мы уже упоминали о том, как поборники теории Дарвина объявили ненужными некоторые железы нашего организма и рискнули удалять их хирургическим путем. Позже установили, что эти железы обладают поразительными свойствами и выполняют незаменимые функции. И здесь мы видим следы перстов Божественного Создателя. Можно было бы еще многое сказать о сердце, системе кровообращения, лимфатической и других системах, функционирующих в нашем теле. Но мы остановимся немного на органах наших чувств. Зрение. Органы зрения, слуха, обоняния и осязания помогают нам воспринимать окружающий нас мир и общаться друг с другом. Глаз — один из загадочных и превосходных органов нашего организма, воспринимающий световые раздражения. Глаза расположены в глазнице черепа, откуда им легче всего выполнять свои функции. Где, в какой другой части тела можно было бы найти для них лучшее место? Нависшая над глазами лобная часть и брови защищают их от попадания пота, способного раздражать слизистую оболочку. Свободно вращающееся глазное яблоко помещено в прекрасно сконструированную глазницу или глазную впадину, состоящую из 7 костей, сочлененных одна с другой непостижимым образом. Движение каждого глаза контролируется 6 мышцами, одна из которых напоминает собой колесо с передаточным ремнем, перекинутым как бы от одного шкива к другому. Даже ресницы и веки свидетельствуют о чрезвычайной предусмотрительности и заботе Создателя. Ресницы защищают глаза от раздражения и повреждения, закрывают их во время сна, чтобы предохранить эти нежные органы от насекомых, микробов, пыли, пота. Роговая оболочка глаза, состоящая из многослойного эпителия, рассматривается учеными чудом техники. По оптическим свойствам роговица – наиболее сильная преломляющая среда глаза. Благодаря многочисленным нервным окончаниям в ней, даже легкое касание вызывает мгновенное рефлекторное смыкание век, что предупреждает попадание на нее инородных тел и ограждает от холодных и тепловых повреждений. Жидкость, выделяемая слезными железами, постоянно увлажняет роговицу и носовые полости, что весьма существенно для нашего зрения. Глаз принято сравнивать с фотографическим аппаратом. В центре радужной оболочки есть отверстие, зрачок, способное суживаться и расширяться под влиянием мышц. Зрачок служит тем отверстием, через которое световые лучи попадают на сетчатку. За зрачком расположена другая часть зрительного органа, прозрачный и эластичный хрусталик, имеющий форму двояко выпуклой линзы, обладающей способностью преломлять входящие в глаз лучи света, фокусировать их на сетчатке, а также приспосабливаться к положению наблюдаемого нами предмета и количеству падающего света. Но и это еще не все. Во внутренней оболочке глаза, называемой сетчаткой, ретиной, расположены светочувствительные рецепторы, палочки и колбочки, преобразующие световое раздражение в нервное возбуждение, которое передается по зрительному нерву в затылочную долю коры больших полушарий. Благодаря нескольким типам фоторецепторов сетчатки мы способны воспринимать многообразие красок. Наши глаза так чудесно устроены, что каждый из них способен видеть отдельно и независимо друг от друга или в совершенном единстве и абсолютной гармонии. В заключение не забудем, что этот сложный орган зрения формируется уже в утробе матери, до нашего появления на свет Божий. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Слух — весьма сложная система, и замысловатый орган потребовались для того, чтобы вывести нас из царства тишины и безмолвия в царство сказочного сочетания звуков. Кто, кроме Бога, мог снабдить нас органом слуха и обогатить нашу жизнь? Снаружи ухо имеет форму раковины, усиливающей звук и способствующей лучшему воспринятию звуковых волн. Кроме внешнего уха, есть еще ухо среднее и внутреннее. Каждая из этих областей имеет свои функции и особенности. Слуховой проход или отверстие, начинающееся от внешнего уха, имеет интересные складки, напоминающие волны. Среднее ухо состоит из барабанной перепонки, барабанной полости и слуховых косточек. Молоточек, наковальня и стрелечка. Внутреннее ухо играет главную роль в наших слуховых впечатлениях. Оно состоит из улитки и трех полукружных каналов, наполненных жидкостью. Посредством слухового нерва возбуждения передаются в вестибулярные и слуховые центры мозга. Среднее ухо соединяется с полостью нашего рта Евстахиевой трубой, названной именем анатома Евстахия. Эта труба или канал выравнивает давление воздуха в среднем ухе по отношению к окружающей среде. Гениальный скульптор, насадивший ухо, вытесал весь его лабиринт из очень твердой кости. Мы с благодарностью славим Творца за чудную возможность наслаждаться божественным миром звуков. Самоисцеление. Изучая строение и функции нашего организма, мы не можем не оставить без внимания его поразительные способности бороться и защищаться, сопротивляться разным болезням или освобождаться от них самоисцелением. Каждая клетка нашего организма рождается, питается, живет, выполняет предназначенные функции и, прожив положенный срок, отмирает, заменяясь новой. Некоторые из клеток живут долгие годы, тогда как другие имеют более короткую жизнь. Все это удивляет нас. Однако наше удивление растет, когда мы убеждаемся на личном опыте, что организм способен защищаться от постоянно окружающих его бацилл, микробов, вирусов, что он обладает способностью самоочищения, саморегуляции и восстановления функций. Творец нашего тела снабдил его надежным средством борьбы с болезнями, иммунитетом, прирожденной или искусственной невосприимчивостью к инфекционным болезням. Перенеся однажды ту или иную болезнь, мы как бы подвергаемся предохранительной прививке на будущее. До грехопадения наших прародителей никаких болезней не было. Адам и Ева, будучи еще безгрешными, имели абсолютный иммунитет. Грех, овладевший человеком, значительно ослабил его защитные функции и подверг тело неисчислимым бедам, болезням, страданиям и смерти. Сегодня наша греховная плоть обладает лишь некоторой способностью самозащищаться и самоисцеляться. К примеру, порезав палец, вы не особенно волнуетесь, зная, что вскоре поврежденный кровеносный сосуд закупорит свернувшаяся кровь. Если бы Господь не заложил в нас чудотворные свойства самоисцеления, никакая медицина не могла бы нам помочь, и самое первое заболевание оказалось бы для нас роковым. Светила мировой медицины признают, что организм сам располагает чудодейственными силами самоисцеления. Наше здоровье и все наши случаи выздоровления приходят к нам от Бога.